оккупанты выкачивают из Польши огромное количество продовольствия. Среднее крестьянское хозяйство обязано сдавать в год 35-40 пудов хлеба. Мясо и жиры фактически отбираются полностью. Фашисты дело поставили так, что крестьянин не имеет права распорядиться даже собственной курицей. Бывали мы в крестьянских домах. Идешь через двор, видишь, и куры бегают, и пара другая гусей имеется, поросенок возле сарая трется, коза гуляет. А хозяин перехватывает наш взгляд, качает грустно головой и говорит: «Бирка, бирка! Вшиским Герман бирку дае!» «Что за бирка?» – интересуемся. Оказывается, немцы взяли у крестьян на строгий учет весь скот, всю птицу, понавешали им бирок с номерами. Ни продать свое добро, ни воспользоваться им для собственного пропитания крестьянин не имеет права. Расти и сдавай немцам. А выполнишь все поставки – получишь карточку, по которой продадут тебе керосин, иголки, водку, больше ничего. Но польские мужички тоже не дураки. Теперь они сами приглашают партизан забирать у них свиней и овец с половины. «Как это с половины?» – раздался чей-то недоумевающий голос. «Да очень просто», – улыбнулся Радайкин. «Зарежет крестьянин две овцы. Мясо одной отдаст партизанам, другую тушку спрячет для себя, но при этом просит партизан инсценировать налет на его хозяйство. Ну, будто скот у него отобрали. В результате и сам мужичок хоть тайком, но ест изредка мясо. И партизанам помог. Да и перед фашистами он может оправдаться. Дескать, овец у него люди из лесу конфисковали. Ну, о партизанах я скажу позже. Сейчас только к слову. Народ в Польше измучен бесконечными наборами рабочей силы. Узнав об очередном наборе, население нередко разбегается по лесам. И в школы кое-где перестали детей пускать. Ведь что еще гитлеровцы вытворяют? Являются в школу, берут ребят постарше прямо из класса, да и в вагон, отправляют на работы в Германию. И не только на работу берут. Вот совсем недавно, в декабре, насильно увезли куда-то из города Парчево учеников 5 класса гимназии, чтобы использовать их донорами. Видите, дошли до того, что буквально сосут из поляков кровь. Все мы внимательно слушали Василия Радайкина. Мне нравился его доклад. Чувствовалось, что ко всем явлениям, с которыми столкнулся этот офицер, он подошел не только как разведчик, но и с мерками, взглядами советского человека и коммуниста. Обрисовав нам обстановку в Польше, сделав это подчас очень яркими, сочными мазками, Радайкин перешел к рассказу о польских партизанах. Вспомните, товарищи, наши партизанские отряды в 41-м году. В начале 42-го, когда они только становились на ноги, они были еще малочисленны, слабы. Тогда разгром каждого полицейского участка мы считали большой победой. Под нажимом карательных экспедиций противника нам порой приходилось оставлять свои районы, перекочевывать в соседние. Вот примерно такое же положение сейчас у партизан Польши. И попали мы в Люблинское воеводство как раз в самый неблагоприятный момент. В конце ноября оккупанты не без помощи эндеков основательно прочесали леса вместе с ближайшими к ним селами и хуторами. Партизан изрядно потрепали. Часть отрядов распалась, часть отступила за пределы воеводства. Руководители некоторых распавшихся отрядов ушли в глубокое подполье. Был вынужден скрыться и товарищ Мэтек. Действующих отрядов гвардии Людовой на территории Люблинщины в сущности не осталось. Время от времени давали о себе знать лишь выпадовцы. Но виноват, я не успел еще рассказать, кто они такие. Наряду с партизанскими отрядами гвардия Людова располагает мелкими группами так называемых выпадовцев. Это не совсем обычные партизаны. Они никуда из своей деревни не уходят. Живут дома, занимаются хозяйством, но имеют оружие. Время от времени они делают вылазки против оккупантов, по-польски «выпады», отсюда и название «выпадовцы». Конечно, большие дела им не под силу. Что же им удается? Уничтожить где-нибудь жандармский пост или патруль, поджечь одиночную немецкую машину, разгромить склад с продовольствием. В общем, с нашей точки зрения, это довольно пассивные методы партизанской борьбы, хотя бы уже потому, что выпады производятся нечасто. Однако есть немало случаев, когда выпадовцы становятся затем партизанами, уходят в отряды.